Вообще наличие цели делает человека очень дисциплинированным и предотвращает от многих ошибок. Когда нет высокой цели. Вот так. А цель у нас у всех высокая с точки зрения природы, так же? Вот. Ну и в принципе, если вы хотите знать, какими вы должны стать, это уже отработано, известно. В книге «Из ада в рай» я там цитирую Маслоу, 15, да. Да. Артём, привет! Он где-то так, как это, где-то уважает меня и боится еще немножко. Да? Дим? Дим, есть такой, да? Кто боится меня? Вот. Ну. Давайте так постарайтесь, чтобы ближе к кругу. Это. Все. Самые точные часы у кого? Знаете ли? Ну, то бишь у начальника. Нужно хорошо смотреть. Начальник всегда прав. Кстати, в этом и есть как раз, ну, что такое название времени, это же чисто условно, да? Мы определяем точку, откуда отсчитываем, да? Какая разница? Уходят на начальника часы на 3 минуты или отстают. Так же, да? Значит, поэтому часы свои нужно ставить что? Если вы работаете по часам начальника. Ибо начальник всегда прав. И так вот эти, вы, наверное, считали в интернете вот эти 10 правил управления. Они вроде юмор-юмор, но до того там глубокий смысл. Вообще, надо сказать, то, что там, где есть юмор, ну, не вот эти вот наши эстрадные номера, где хохот в основном. Юмор... Центр мыслительный основной и юмор это в одном месте находится. То есть если человек очень серьезен, то ничего серьезного из этого не получится. Да. Большое эмоциональное напряжение, ну, в общем, я сейчас так, вся жизнь игра. Знаете эту же арию, да? Вся жизнь игра. Если мы будем играться, тогда будет, мы будем прогрессировать, но будет это делаться как? Легко. Легко. Да, кстати сказать, вы знаете, сколько видов деятельности есть? Ну, я подскажу, 3 вида деятельности. Игра, учеба и... труд. 3 вида деятельности. Игра, учеба и труд. Значит, это что касается детей. Дети познают жизнь где? В игре. 5 лет они играют. Если игры организованы как надо, они прогрессируют. В игре, во-первых, там вводятся какие-то правила. Там творческий компонент развивается. Потом дети все время играют. Второй вид деятельности это что? Учеба. Посмотрите, все виды деятельности направлены на что? На рост. Потом игры у детей усложняются. Так? Учеба. Ну, учеба посерьезнее вид деятельности. Вот сейчас у нас идет что? Учеба. Да? Я вам что-то рассказываю, что-то записываете. Но. Ну да, потом труд. Труд. Все это деятельность. Веселее всего, самый веселый вид деятельности какой? Игра. Ну и что делают взрослые, когда хотят учиться? Сейчас вы же знаете, вся учеба идет в виде, и наши тренинги в основном идут в виде игр. В игре идет что? Репетиция, деятельность, отработка навыков. Более того, идет что еще? Психологическая иммунизация. Значит, вы в игре получаете. Вот, естественно, тренинги сейчас идут в виде игр. Есть деловые игры. Почему в игре? Игра эмоциональная, да? Игра динамичная. И поэтому нет одного вида деятельности, отказываться нельзя. И когда мы уже взрослые, все равно мы дети. Будьте как дети, вы войдете в Царствие Божие. Вот. В игре как раз вот мы видим, как хорошо устроен мир. И в общем все это очень весело. Моя любимая заморочка, она... Значит, человек это животное, которое что? Умеет смеяться. Юмор и смех в одном месте. И поэтому нельзя делать серьезные дела с серьезным видом. Это очень несерьезно. Серьезные дела нужно всегда делать как? Весело. Ну да, весело, конечно. Тогда это усваивается. А когда серьезно, там работать правое полушарие. Когда серьезно, это все, значит, нельзя. Да. В общем, делать серьезные дела с серьезным видом, это просто несерьезно. Ничего хорошего из этого не выходит. Ну, как-то я сейчас в последнее время довольно часто стал, вот, да, над всеми. Значит, поэтому не надо жить, надо играть все время. И вчера я тоже об этом говорил. Игра, значит... Можно выиграть, можно проиграть. Но если вы играете, как девиз Олимпийских игр, главное что? Не место, а участие. К сожалению, у нас стали из этого делать политику, в результате мы не занимаем то, что могли бы занять. Вот в Олимпийском движении я туда влез, посмотрел, как это делается. Человек технически был уже подготовлен 8 лет тому назад, чтобы стать олимпийским чемпионом. Стал он что? В каком году? Вот в эти Олимпийские игры. Они признали мою заслугу в этом отношении. Еще бы, если бы оплатили бы, то было бы совсем хорошо. Вот. Значит, я туда попал в неудачный момент. Одна крупная спортсменка покончила жизнь самоубийством. Она работала с психологом. Потом у них сложились сексуальные отношения. Вот. Ну и в общем психологическая служба в это время оказалась хорошо замаранной. Почему? Дальше вот она. Дальше. Чего? Ну, дальше вот этой команды. Говорит, ну, пока... Ну, сейчас потихоньку все это забудется, а хорошее дело, оно рано или поздно, что найдет возможность где-то. Да. И главное подготовиться. Значит, если наши олимпийцы много не воспользуются, материал хороший, кто воспользуется? Отгадайте. Ну, кто? Да нет, можно прям указать, какая страна. Нет, Белоруссия нет, там Китай. Нет, Китай вряд ли. Ну, отгадайте. Украина. Украина нет. Америка. Какая страна развивается из стран СНГ, русскоязычных, так? Казахстан, конечно. Казахстан воспользуется. Почему важно сделать? Киргизы мне заказали портрет взяточника. Нарисовать психологический портрет взяточника. Ну, я подготовил, в общем, все это. поделюсь вашими соображениями. Я уже вчера вам говорил. Взяточника готовят когда? В семье. Когда ему платят деньги за исполнение его святых обязанностей.